Еще прежде велено было упразднить все домашние церкви, но в 1722 году дозволено было престарелым персонам иметь в домах церкви, однако не иначе, как с особого синодального позволения и с тем, что после смерти этих особ антиминсы будут взяты в синод, и самые церкви уничтожатся. Петру не нравилось, что в России много церквей, особенно их изобилием славилась Москва, и он приказал там переписать их, обозначить время их основания, показать число дворов, состоявших в каждом приходе, и расстояние одной церкви от другой, а затем все лишние церкви упразднить. Постановлено было, чтобы вообще в приходе было от 200 до 300 дворов, и где было только 200 дворов, там полагался один священник, а где было дворов более, там два священника. Указ 30 апреля 1722 года запрещал строить церкви во имя икон Богородицы, например, Владимирской, Казанской и тому подобное. Можно было основывать храмы Богородицы только в честь какого-нибудь богородичного праздника, например, Благовещения, Рождества и так далее. Изданы были разные правила о благочинии в храмах. Издавна, по обычаю, благочестивые люди приносили в церковь собственные иконы и там молились перед ними. 31 января 1723 года Синод запретил такой принос в церковь домашних икон и велел все находившиеся уже в церквах возвратить хозяевам. Запрещено также привешивать разные вещи к образам в церквах, как то монеты и тому подобное. А где такие вещи найдутся, то следовало продать их и вырученные за них деньги употребить на покупку чистой пшеничной муки для просфор и на церковное вино. Но если в числе привесок найдутся старые монеты и разные старинные вещи, то доставлять их в синод. Богатые люди держались обычая приглашать духовенство служить в своих домах вечерние за утренние. И этот обычай Петр велел синоду запретить, находя, что он происходил от суеверия и тщеславия богатых, которые хотят разниться от прочей христианской братии. 29 июля 1723 года синод указал во время богослужения в церквах сбор подаяний собирать в два кошелька. В один на церковные нужды, а в другой – на содержание больных и неимущих в госпиталях. Примечание. На госпитале отдавались сверх того имущество духовных особ, осужденных по делам тайной канцелярии. Туда же обращалась и выручка с проданного имущества осужденных раскольников. Конец примечания. Духовные часто вели себя неприлично, неблагочинно отправляли богослужения, напивались пьяными до того, что валялись по улицам, сошедшись где-нибудь на обеде или поминках, ссорились между собою по-мужичье, таскались по кабакам в безобразном виде и показывали свою храбрость в кулачных боях. Все это строго воспрещалось. Царь заметил 18 апреля 1724 года синоду, что русские всю надежду кладут на церковное пение, пост, поклоны и на приношение в церковь свеч, ладана и прочего. Он приказал написать книгу, где бы изъяснялось различие между непременным законом Божиим и тем, что составляет предания отеческие и что учреждено только для обряда. Написать эту книгу следовало двояким способом – для поселян и для горожан. Царь хотел ознакомить русских с другими вероисповеданиями и иными верами и приказал в начале 1723 года перевести лютеранские и кальвинские катехизисы на русский язык. В то же время прилагалось старание о размножении православных. Иноверцев Казанской губернии, изъявивших желание креститься, не велено брать в солдаты. В 1724 году сибирский архиерей доносил, что в Сибири новокрещенных татар отдали в холопство. Царь приказал немедленно их объявить свободными, а сибирскому губернатору вместе с тобольским архиереем учинить розыск о том, кто этих татар обратил в неволю. Октября 10 1723 года состоялся важный указ, сохранивший свою силу и до настоящего времени. Не погребать умерших при церквах, а погребать их только на кладбищах или в монастырях. В течение 1722 и 1723 годов давались распоряжения о монастырях, служившие как бы предварительными узакониями к полному преобразованию иноческого чина, предпринятому позже. Запрещено было заводить новые скиты и монастыри. Запрещалось постригать военных людей без увольнения их начальства, крепостных без отпускного письма их господ, лиц, состоящих в брачном союзе, когда другое лицо еще находилось в живых, детей без воли родителей или по обещанию, данному заранее родителями, посвятить детей своих в иноческий чин. Наконец, вообще всех, не достигших 30-летнего возраста. Женские монастыри становились совершенно ни для кого непроницаемыми заведениями. В некоторых женских монастырях были святые мощи и чудотворные иконы, привлекавшие туда народные толпы. Теперь приказано было помещать их в церквах, построенных на монастырских воротах с крыльцами, выходящими за пределы монастырской ограды. Богомольцы лишены были таким образом всякого предлога вступать во внутренность женского монастыря. Новые подробные правила о монастырях были начертаны 31 января 1724 года. За основу взято такое положение. В древности монастыри насыщались не чужими трудами, а собственными. Но потом ленивые монахи и ханжи стали ложно толковать слова Христовы. Иные из них подделались к греческим императорам, а более всего к их женам, и стали заводить монастыри не в пустынях, а в многолюдных городах. И много имений перешло в их руки. На Руси делалось то же. Но у нас климат не позволяет оставаться без труда, и монастырей нельзя содержать так, как в теплых краях. В настоящее время большая часть монахов – тунеядцы, и только по наружности как будто хотят угождать только Богу, отрекаясь от мира. На самом же деле они уходят в монастыри ради доброго и привольного житья. Большая часть монахов – из поселян, которые, постригаясь в монашество, избегали тройных повинностей – государству, помещику и своему дому, и находили в монастыре все готовое. Они бежали от труда, чтобы даром хлеб есть. Но монашество нельзя уничтожить. Во-первых, для удовлетворения совести желающих монашеского житья, во-вторых, ради посвящения архиереев, потому что давно уже вошло в обычай, чтобы архиереи были из монахов, хотя 300 лет после Христа и не так было. С таким основным взглядом на иночество положено расписать по монастырям отставных солдат и всяких убогих, не могущих работать. монахи должны им служить, а тем из монахов, которые окажутся лишними за числом служащих, отвести монастырские земли для обработки. В женских монастырях велено воспитывать подкидышей или сирот, остающихся без презрения, мужского пола до 7 лет, после чего отдавать в школы, а девочек оставлять в монастырях и там обучать грамоте и разного рода рукоделиям, сделав, однако, для мальчиков и девочек особые помещения с особыми ходами. С целью подготовки из монашеского звания архиереев предположено устроить в Петербурге и в Москве семинарии, где могли они сначала обучаться, а потом заниматься обучением других до 30 лет своего возраста. Затем желающие могли вступить в Невский монастырь на испытание, а через 3 года быть пострижены. Постриженные должны были находиться там в виде упражнения, проповедовать в Невском монастыре и в соборных церквах и переводить книги. Каждый день они должны были находиться 4 часа в библиотеке для изучения учителей церкви. Они жили под начальством архимандрита и директора с лучшим содержанием против обыкновенных монахов. А за дурное поведение отсылались в простые монастыри, в больничные служители. Из этих-то привилегированных иноков выбирали архиереев и архимандритов, но не иначе, как с утверждением государя по синодскому докладу. Для заведования монастырями и их имениями в 1724 году, 18 сентября, учреждена была камер-контора, которая обязана была делать раскладку, сколько в каждом монастыре можно было содержать нищих, сирот и монахов. Монастырские доходы положено было разделить на 5 частей. Одна часть предназначалась монастырским чиновным людям, 2 – на церковные потребности и на починки, 3 разделялась на 3 части, 2/3 шло на больницу, 1/3 – прислуживающим монахам. Затем 1/4 часть доходов – на содержание постелей, белья и больных, а 1/5 – на престарелых, сирот и младенцев. Петр с обычной своей жестокостью и теперь продолжал вести борьбу со множеством суеверий, укоренившихся издавна под покровом святости. В 1722 году за распространение всякого нового суеверия или вымышленного чуда государь велел ссылать в вечную каторжную работу с вырыванием ноздрей. 17 мая того же года было вменено в обязанность священникам доносить о том, кто у них сознался на исповеди, что вымыслил чудо, принятое народом за истину. В указе 11 июля того же года Синод обличал глубоко укоренившееся в русском благочестии мнение, что страдания приятны Богу. Это учение, как известно, поддерживало в народе ревность к расколу, и по этому-то поводу главным образом Синод счел нужным опубликовать свое увещание, в котором объяснял, что, по слову Христа, страдания могут быть приятны Богу только тогда, когда совершаются правды ради, то есть за догматы и закон Божий. Но такового правды ради гонения в российском государстве опасайтесь не подобает. Синодальный указ замечал, что являются люди, считающие богоугодным делом злословить власти и славиться своим мнимым мужеством. Указывался на свежий тогда пример монаха Варлаама Левина с его товарищами. Левин был полоумный изувер, страдавший меланхолией и падучей болезнью. Он служил прежде в военной службе, потом шатался странником, признанным раскольником он не был, но отличался некоторыми старообрядческими чертами благочестия. Он постригся на своей родине в Пензе, а потом из желания пострадать за правду вышел на площадь в Пензе и всенародно кричал, что Петр Антихрист и скоро начнет налагать на всех клейма между указательным и большим пальцем руки. А после того последует представление света. Несчастного сумасброда по доносу одного из посадских потащили в тайную канцелярию. Привлекли к его делу нескольких попов, бывших его духовными отцами, и в том числе духовника князя Александра Даниловича Меншикова, Никифора Лебедку. Обвиняемых предали жестоким пыткам и в июле 1722 года приговорили к смертной казни. Мысль о богоугодности страдания не искоренялась в русском народе от синодских увещаний. Напротив, чудовищно проявлялось множеством случаев добровольного сожжения раскольников, застигнутых преследованием правительственных властей. Таких примеров в те времена было очень много, а особенно в Сибири, и они тем более располагали Петра к суровым мерам против раскола, в котором он видел выражение народного противодействия своим намерениям. Правительство не хотело знать раскольнического крещения, и обращающиеся из расколов православия, хотя бы они были крещены, но от простого мужика, а не от духовного лица, вновь подвергались обряду крещения. Крестить детей у раскольников приказано не иначе, как православным обычаем. При совершении браков раскольников с православными с первых прежде брали обещание под присягу об отречении от раскола, а если женатые заявляли себя уже состоящими в раскольничьем браке, то их допрашивали, кто их венчал, и при случае запирательства брали в розыск. Кроме двойного оклада в казну, раскольники обязаны были еще платить приходскому священнику по гривне с души, да сверх того по гривне от рождения, по гривне от брака и по гривне от погребения. Хотя бы по нежеланию раскольников не были над ними исполняемы эти обряды. Раскольниками государь приказал считать не только тех, которые откровенно объявляли себя состоящими в расколе, но записывать в число раскольников и тех, которые, посещая церкви и не уклоняясь от исповеди и причащения, клали на себя двухперстное крестное знамение. Обвиненные по суду раскольники наказывались ссылкою в каторжные работы в Рагервик. Зато самый заклятый раскольник, принимая православие, освобождался от двойного оклада и от всяких поборов, взимаемых с раскольников. Хотя бы за ним числились этого рода недоимки за многие годы. Синод преследовал раскольничью литературу и октября 15 1724 года указал раскольничьи книги и тетради доставлять духовным властям, которые, в свою очередь, должны отсылать их в Синод.